На помощь к своему капиталовложению бросился Зицу. Ну да, с его точки зрения Тоби еще жив, да и глаз можно будет вернуть. Именно для этого Обито сразу голову и не снесли, чтобы использовать как приманку для Зицу. Сначала этот фикус попал в установленный барьер ловушку, а после его подняли в воздух и прижали пара мастеров новой магической школы, не давая уйти в землю или выбросить споры, с учетом того, что давление было раза в 2,5 выше, чем у техники Риннигана, то шансов у того не было. А потом к образовавшемуся двуцветному шарику подскочил еще один боец с запечатывающим молотом наперевес. Пара ударов, и Азицу можно забыть. В это же время полностью охреневшего и отчаянно матерящегося Хидана расчленяли 6 рыцарей смерти под управлением некроманта. Сам же матершинник был крайне удивлен отсутствием у своих противников крови и какого бы то ни было инстинкта самосохранения. Нежить просто лезла под удары и зажимала в себе оружие противника, давая своим собратьям возможность для его удержания, а другим для расчленения. Наверное, Хидан впервые понял, как чувствовали себя те, кто сражался с ним. Вот пробиваешь противнику сердце, а ему на это вообще наплевать, он так и прет вперед, стараясь тебя схватить. Чуть в сторонке весело потрескивал в черном пламени Аматерасу Сасари, зажатый в хватке двух полностью сформировавшихся Сусана, Дейдара, Кисами, Кокудзу и еще какой-то неизвестный тип с мордой в шрамах стояли и ловили дзин, неспособные преодолеть гинджицу, ценой которого был целый Мангека Шаринган. Пин же подавился своей пафосной речугой, когда против него встало четверо обладателей таких же глаз бога, как и у него. Но последней каплей для его и так расшатавшейся психики стал удар в спину от Конан, которая еще и начала выдавать информацию о его техниках, слабых местах других тел, и главное, информацию о местонахождении его настоящего тела. Вроде как слишком просто пали крутые вражины, которых в каноне приходилось превозмогать. Вот только тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Мидори вместе с несколькими магами, специализирующимися на духах, долго и нудно следила за каждым членом Акацуки и выжидала подходящего момента. И вроде как общий сбор всех в деревне Дождя, по причине того, что Пейну захотелось толкнуть пафосную речугу о начале их великого плана, не самый подходящий момент, можно было бы и по одному выловить. Но тут вступал в силу фактор неожиданности. Собравшись вместе, да еще в центре деревни Шиноби, которая по факту им и принадлежит, эти монстры немного расслабились и приготовились внимать пафосу от Пейна. Мои же в этот момент тщательно готовились. Маги передавали в реальном времени местоположение каждого противника, и моих юги, уже до этого успевшие через тень разведать обстановку по команде, начали перемещать людей на самые удобные позиции для атаки именно подходящие им цели. Рядовые же шиноби деревни, скрытые в дожде, не могли вмешаться из-за барьера, который был установлен магами, которых в то же время также выбросили из тени в заранее выбранных точках. Да и само нападение было без толкания речей и прощупывания противника. Мои сразу били козырями и наповал, но их на всякий страховало все первое поколение моих юга, которые остались в тени и были готовы как эвакуировать людей, так и стать подкреплением атакующим. Как по мне, Сакацуки еще сыграла злую шутку манеры местных вести светские беседы перед боем или на худой конец представляться. Мои же к такому были совершенно не предрасположены. В моем мире у них нет времени и желания вести светские беседы с флорой и фауной, которая так и норовит отгрызть от тебя кусок или вообще целиком сожрать. Вместе с отчетом я получил много чего полезного. Во-первых, еще одну пару риннеганов и глаз Обито, а также его заначку с глазами клана Учиха. Во-вторых, души и тушки всех остальных членов Акацуки, ну кроме Сасари, его спалили с концами. В-третьих, я по факту получил в свое распоряжение всю деревню, скрытую в дожде. Конан-то теперь на нашей стороне. Она, между прочим, после окончания операции толкнула речь о том, что нападавшие были уничтожены и народу беспокоиться ни о чем. Ну а после некромант поднял трупик Яхика, и тот тоже помахал народу с балкончика ручкой. В остальном же с Конан был полный облом. Ну, в том плане, что я планировал скопировать ее способности, но хитрожопая божественная копирка в виде сферы почуяла, что жертве перекроили память, а соответственно ни о какой добровольности речи быть не может, а потому хрен мне, а не копирование. Но я тоже не пальцем деланный, и выход из ситуации нашел. Нельзя скопировать у этой Конан, не проблема, возьмем образцы тела и духа и вырастим клон. Да и вообще можно взять ее яйцеклетку, ее же кровь и вырастить клона более научным способом, а душа сама в новое тело прилетит. Можно и методом крестража душу разделить между ней и, к примеру, этим клоном, а того после вырастить и правильно воспитать. Это, конечно, дольше, но не мне беспокоиться о времени. Следующим делом стало возвращение из небольшого отпуска деда. Вернуть его оказалось несложно, а вот выслушивать о его похождениях было намного сложнее. Начать стоит с того, что выбросило его естественно посреди леса, что для шиноби вообще проблемой не является. Так что он быстро сориентировался на местности, забравшись на самое высокое дерево, создал клона, которого запустил в полет. С учетом того, что делал он это, распушив три хвоста, клон улетел высоко и многое смог рассмотреть с высоты птичьего полета. Именно так дед заметил дорогу, по которой катила карета и на которую в данный момент времени совершали бандитское нападение грабители. Вот я бы прошел мимо, ну или вырезал бандюков, так как материала много не бывает, но вот дед же Наруто, в самом плохом смысле этого слова. Так что он поперся спасать несчастных, которые, между прочим, были неплохо вооружены и треть нападавших завалили. Как впоследствии выяснилось, в этой карете ехала, конечно же, принцесса. И чего этой дуре в замке не сиделось, хотя это тоже быстро выяснилось. Дуре захотелось острых ощущений на свои вторые 90, и она решила инкогнито отправиться путешествовать, хотя бы догадалась, хотя нет, это скорее слуги подсказали, взять карету без королевского герба. Конечно же, об этом узнали ее доброжелатели, а именно четвертая кандидатка на место первой принцессы, а эта дура в этом табеле идет под номером 3, и решила ей устроить реальные приключения, почти как в ее любимых романах, а именно нападение бандитов и пленение принцессы. Вот с этого места и начинались бы отличия от читаемых дурой историй, в которых ее бы спасал прекрасный принц на белом коне. Тут же ее бы пустили по кругу, а после прирезали, и в лучшем случае прикопали труп, а может и просто на съедение зверью оставили. И в этот идеальный план, а он реально был таким, нанятые ребята были профессионалами своего дела, вмешался дед, и приключение закончилось именно как в тех сопливых романах, разве что белого коня не нашлось. Ну и, конечно же, принцесска втюрилась по уши в своего спасителя, что, в принципе, неудивительно, внешности природный шарм у деда на 1/10 от моего, а это дохрена и больше. Хотя, может, не 10-е, а 20-е, не, пусть будет 10-е, я же помимо того, что умный, красивый, гениальный, сильный и прочее, так еще и скромный. Ну так вот в деда это втюрилось, а узнав, что он вроде как реально принц, ну точнее регент при будущем правителе, да и вообще до этого был вторым лицом в королевстве и первым не стал только из-за собственного нежелания, да и к тому же баснословно богат. К этому выводу принцесска пришла после того, как дед распечатал один из свитков, в которых он хранил деньгу на карманные расходы. Но не то он свиток перепутал, когда собирался, не то реально запихал содержимое двух сокровищниц подземелий, которые я оставил в мире лохов, на мелкие расходы, но эффект на принцессу и ее спутников это произвело огромный. Особо их проняла небрежность, с которой он относился к этой горе золота и драгоценных камней. Ну да, чего ему-то париться, когда я для развлечения мелких пол подвала замка забил сундуками с золотом и драгоценными камнями, а подвал там внушительный, и быть бы этой принцесске по всем канонам жанра женой номер 3, но дед же Наруто. Он в свое время в упор не замечал Хинату, ходившую за ним по пятам, и ее реакцию на его присутствие, да там даже Шина, у которого мозг жуки подъели, обо всем догадался с первого взгляда. В общем, дед тупо спросил у них дорогу до цивилизации, а также уточнил кое-какие интересующие его подробности и свалил в закат. Да-да, именно в закат, так как уже дело было позднее, и выглядело это ну очень эпично. Представленный дух, зараза такая, заснял этот момент с такого ракурса, что этому эпизоду можно смело вручать Оскар. Далее он добежал до цивилизации и вступил в гильдию искателей приключений. Ну да, она же ему практически как родная. Все те же миссии и помощь людям, действия в команде, только с той небольшой разницей, что задания можно выбирать самому, пусть и с ограничениями на свой ранг. Естественно, он сгреб с доски все подходящие ему задания, а таких было прилично, и оттащил к стойке регистрации. Ну а там залипшая на него регистраторша практически на автомате все проштамповала, даже не обращая внимания на объем взятых заданий. Но разве сотня заданий может стать проблемой для Узумаки Наруто? Конечно нет. Создать толпу клонов и отправить на каждое задание по сотне, чтобы они его выполнили и перевыполнили. Для Узумаки Наруто это как два пальца. В общем, помянем всех гоблинов, крыс и прочую мелочь, которую теперь в радиусе 10 километров от того городка не сыскать. И все это меньше, чем за 3 часа. Ну и, конечно же, в процессе выполнения этих заданий дед натыкался на команды авантюристов в беде, которыми помогал. И, блядский мир, все команды, как на подбор, состояли из впечатлительных кавайных тянок, которые все как одна прониклись его крутостью и втюрились в своего спасителя. И это были только деяния клонов, а вот оригинал умудрился, выполняя задание по поимке кошары, помножить на ноль армию тьмы во главе с очередным темным властелином. Против последнего в этот момент сражалась команда адамантовых приключенцев, естественно, состоящая из тех же кавайных тянок, просто сильно прокачанных для этого мира. Дед стал для них пресловутым роялем из кустов, да-да, в погоне за кошкой, он эпично, ну ладно, сначала из кустов неэпично выскочила котейка, но на нее никто внимания не обратил, тянки были в состоянии, вот сейчас встанем и постараемся эпично убиться об армию тьмы, а темный властелин толкал речуги на тему, как он будет их сейчас убивать с особой жестокостью и цинизмом, а после и все человечество будет на ноль множить с еще большей жестокостью и цинизмом. Ну а следом за коты выскочил дед. Ну, он от вида тянок в беде и толпы всяких уродов, подпадающих под определение плохие, немного притормозил, послушал темного властелина, перевел всю толпу в разряд «надо мочить козлов», а после врубил режим «к вам пришел девятихвостый писец». Двух бомб Биджу вполне хватило для того, чтобы оставить от армии тьмы рожки до ножки и кучку праха от темного властелина. Ну а после этого он с криком «а ну стоять!», обращенным к котейке, которая не зевала и, пока уничтожалась армия тьмы, решила свалить под шумок, опять умчался в закат за котейкой. Я после просмотра инфы по первому дню взял тетрадку в клеточку и начал в каждой клеточке ставить крестик, когда очередная тянка втюривалась в деда, и к концу его пребывания в том мире я измалевал грибанных полтора листа с обеих сторон. Самым эпичным оказалось то, что дед вернулся без единой кандидатки в гарем. Вот вообще. И даже был свято уверен, что ничего такого не намечалось. Но фиг с ними, с тянками, все равно бы их его Хината и жена номер два поприбивали или потравили. Главное то, что дед притащил из того мира, а именно некие слезы богов, которые можно было найти, пройдя 6 великих подземелий. Дед их прошел, и стоит упомянуть, что они заставили его попотеть, а иногда и эпично превозмогать, и пару раз чуть не сыграть в ящик в битве с боссами. Но дед же Наруто, а это значит в самый последний момент, когда вражина уже празднует победу, находит в себе силы, чтобы ее обломать с особой жестокостью и цинизмом. Так вот, упомянутые слезы богов по факту были зельями характеристик. Каждое подземелье было ориентировано на определенный тип монстров, ну там сильные или быстрые. В награду прошедший получал зелье реально божественного уровня, которое по моим прикидкам добавляло очень прилично циферок в характеристику. Также был натащен лут из этих самых подземелий, и там была парочка интересных артов, которые отправились на изучение хомяку. А вот с зельями я решил поколдовать. Во-первых, просто так выпить эти зелья было глупо, все же изготовлены богами, да и для того, кто прошел подземелье. Как выяснил дед, в истории не было зафиксировано прецедентов передачи зелья третьему лицу, а потому надо проявить осторожность. Так что я вполне могу в лучшем случае получить пшик, ну или отравиться, или еще чего похуже. А потому пропущу эти зелья через ритуал усиления зелий. Схема ритуала была взята с ритуала поглощения и дополнена кубом и еще кучей перерасчетов и дополнений. Бралось, так сказать, основное зелье, а в качестве усилителей обычно выступали его копии. В результате из 2 десятков зелий малого лечения можно было получить одно зелье сильного исцеления. После я еще и смешивание проводил, чтобы создать боевой коктейль, но совмещал зелья одной направленности. А вот теперь решил использовать дополнительные зелья просто как источник энергии, которая просто должна увеличить эффект основного зелья. Среди этих 6 склянок нашлось и зелье на контроль. По показаниям системы и собственной анализирующей печати это зелье давало 1500 контроля. Но вот после усиления, на которой пойдут все остальные зелья и плюс море энергии из моих запасов, показатель должен достигнуть 2000 единиц. Это, конечно, не вернет мне былой контроль, но наполовину возместит потери. Конечно же, жалко другие зелья, которые могли добавить мне по полтиннику в физические статы, но, честно говоря, я больше работаю магией, чем кулаками. Да и нафига развивать скорость движения, если можно тупо телепортироваться? По восприятию у меня вообще проблем нет. Шаринган и Бейкуган, хотя теперь уже их эволюционировавшие версии, обнаружат опасность за несколько километров или за пару секунд до того, как вражина начнет атаку, а уж после этого среагировать сможет даже последний тормоз из шиноби, а потому контроль. Хомяк подключил к ритуалу ту непонятную фигню, и в результате мы по факту переварили полученные зелья в нечто новое, и даже превосходящее мои ожидания, жаль только не намного. Вместо ожидаемых 2000 с копейками получил 2800, что очень даже неплохо. После, под стенание хомяка, бухнул все накопившиеся очки умений в контроль, подняв его еще на 1800, тем самым вернув почти все, что потерял при поглощении тушки Марьё. Также порадовал неучтенный дополнительный эффект от полученного зелья, а именно полная стабилизация моей духовной и энергетической составляющей. Теперь можно было со спокойной совестью жрать еще одного Марьё или Биджу. Хотя нет, последним подавлюсь наверняка, а вот души обычных людей или не очень обычных, жрать теперь можно, но лучше, чтобы это были добровольно отданные души. Как я понял, КПД от их поглощения через малый демонический домен душ будет намного больше, чем с забранной силой души. А значит, надо вспомнить молодость или юность и пойти поотвечать на призывы. Нет, конечно, можно взять души с хранилища или у Мурзика, но это как у рыбака, когда ушицы захотелось. Вроде как быстрее и проще смотаться в магазин и купить то, что надо, но если самому сгонять и поймать, и пусть улов будет такой, что коту даже стыдно будет отдавать, но зато есть будешь с наслаждением, да и удовольствие в процессе получишь. Все же отдыхать иногда надо. Первый призыв выкинул меня на очередных сатанистов, пытающихся не то призвать адского сатону, не то призвать нескольких девок для организации оргии. Ну и, как обычно, подобный зов достиг меня. Вот только желающих продавать душу среди них не нашлось. Нет, на халяву богатство, власть, силы и вечную жизнь они хотели, но стоило только озвучить цены на все это, народ сразу врубал заднюю. И вообще, скучные и слишком умные попались ребята, контракты читали, один даже через скайп с юристом связался по поводу некоторых пунктов. Проторчал я в этой пентаграмме сутки с лишним и очень хорошо начал понимать демонов, которые при любом удобном случае предпочитают устроить кровавую баню вместо заключения контракта. У меня тоже такое желание было, когда после суток ожидания эти уроды подошли и сказали, что мое предложение их не устраивает. Уходил я в расстроенных чувствах и совершенно случайно выронил дымовую шашку с концентратом резкого поноса. Следующий призыватель был глотком свежей воды после этих, а главное, соотечественник и коллега-попаданец. У него, между прочим, наметилась капитальная жопа, вот он и решил рискнуть, призвав демона. Надвигающаяся жопа, в лице кучи инквизиторов, посчастливилось парню попасть в королевство победившего света и при проверке оказаться предрасположенным к магии тьмы и демонологии, увидев тентакли, решила резко ретироваться. Но недалеко, так как залп сера это такая штука, от которой не убежишь, будучи относительно обычным человеком. Но вот после этого ноги уже пришлось делать мне. Местный боженька оказался очень вредным и смерть пары десятков своих паладинов принял слишком близко к сердцу. Нет, можно было, конечно, и провести испытание рукавицей возросших сил, но все равно было ссыкотно, да и не закреплен я в этом мире. А один призыватель, который правильно истолковал ситуацию, припустил в противоположную от проблем сторону, и держал меня в этом мире хлипкий чертеж, в котором энергии хватило бы еще на минуту. Так что просто даже пытаться смысла не было, нормально закрепиться мне тупо не дадут, а даже если выиграю, что вилами по воде писано, буду не в состоянии забрать трофеи, а тогда, спрашивается, из-за чего жопу рвать. Вот следующие пара призывателей меня порадовали. Оба были фанатами Гарри Поттера и были готовы продать душу за то, чтобы попасть в мир ГП. Вот только тут даже телепатом быть не надо, чтобы понять, что меня хотели наебать. Оба планировали добраться до философского камня и не помирать, и соответственно хрен мне, а не душу. Но я тоже не остался в долгу и выполнил все четко по контракту, отправив их в тот мир ГП, который был мне доступен, даже магами их сделал и возраст до 11 откатил, все четко. Вот только эта парочка думала, что попадание в ГП, это автоматом будет время начала канона и, конечно же, рядышком с самим Гарри Поттером. Но так как всего не было прописано в контракте, они там всякой фигне больше внимания уделили, чтобы, значится, пол не поменялся, или я их не убил ни прямо, ни косвенно, я просто высадил их посреди города, а дальше местные сами справились с парой двинутых волшебников. Еще несколько было всяких стандартных и не очень призывов, а вот последний оказался интересным. Нет, сначала он показался самым обычным, но вот после того, как присмотрелся и послушал призывателя, осознал, что все не совсем так. Призвал меня какой-то алкаш, который даже сейчас находился в состоянии близком к передвижению исключительно на четвереньках. Чтобы понять, чего он там лопочет, пришлось его отрезвить и немного подлечить. И вот тут началось самое интересное. Это тело начало орать, и вправду получилось. Не соврал старый пройдоха, и еще кучу подобного бреда. Я же осмотрелся и заметил, что обстановка отличается от того, что у меня было обычно. Во-первых, я был на перекрестке, что ни разу не кладбище, подвал или еще какое место, удобное для призыва демона. Во-вторых, я в глаза не видел даже самой кривой пентаграммы, или вообще каких-нибудь каракуль, которые бы сошли за круг призыва. Да, бля, тут даже грибанной свечки не было. Потому во мне взыграло любопытство, и я решил опросить этого гения демонологии, который на голой воле неслабых существ из-за грани миров выдергивает, при этом находясь в стельку пьяным. Мил человек, а как ты, собственно, проводил призыв? Ну я это че-то не так? Этот гигант мыслей и мастер речевых оборотов вызвал у меня стойкое желание нажраться, чтобы говорить с ним на одном, явно особо древнем и пиздецки мертвом языке, который даже навык демонического полиглота не мог перевести. Ты где и чем ритуальный рисунок-то чертил? Ну это же закопал все как и надо, во. Я начал сомневаться в действии опохмеляющегося зелья и лечебных чар или в наличии побочного действия у зелья, которое дало по мозгам. Ну ладно, попробуем еще разок. А что и где закопал? Ну это коробку с землей с кладбища фото и кость кошки черной. А это закопал вот там, и указал в сторону центра перекрестка. Правда, ямка была ни разу не в центре, хотя чудо, что он вообще находясь в том состоянии, ее ни на обочине закопал. Но, тем не менее, у меня появились первые подозрения о мире, где я нахожусь. Уж больно специфический метод призыва демонов, который явно изобретен местными демонами для этого мира. Чтобы меня не выкинуло, поставил алтарь в бункере, созданном алхимией и техниками земли, чуть в стороне от перекрестка. Ставить врата не решился. Ну мало ли, вдруг местные найдут на меня управу, а давать им дорогу к другим мирам, да еще и к своему, попахивает бредом. После чего я пошел смотреть коробку, которая вместо нормального местного демона призвала меня. Уже от вида извлеченной коробки мне хотелось на этом же месте прикопать призывателя. Упаковка от прокладок. У него что, ничего другого под рукой не оказалось. Но хрен с ней старый. Хотя на исполнение желания, без его коверканья, этот гад право потерял. Далее шла фотка, но тут все было относительно нормально, сделана она была в кабинке автомате в каком-нибудь торговом центре и ничего из себя не представляла. А вот остальные два ритуальных предмета заставили третий мой глаз дергаться и стараться развеять гинджицу. Вот каким местом кость от куриной ножки стала кошачьей, про землю и говорить нечего, это искусственный грунт для цветочных горшков, но никак не земля с кладбища, уж как некромант могу за это поручиться. Опрос самого великого демонолога показал, что он аж 40 баксов потратил на эти ритуальные предметы в одном из магазинов, торгующих оккультным хламом. Вот только я вижу, да и кто угодно, не находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, что продавец его наебал. Да еще так нагло, ну ладно землю из горшка с фикусом выдать за кладбищенскую землю, но вот впарить кость от куриной ножки, которая появилась из его обеда, купленного в ближайшей забегаловке, уже наглость. Да и вообще, я, как демон, пусть и отчасти, негодую по поводу того, как портит такие личности статистику призыва. После того, как вызнал адрес этого магазина, выполнил желание этого гения. Желание было довольно простым, но по ходу произнесения и подрубания к процессу мышления все новых извилин обрастало подробностями и дополнениями. Но даже так он смог родить, не подохнуть от цирроза печени, а также чтобы помолодеть, и, значится, чтоб стоял и чтобы стал больше в 3 раза, а еще бабу ну как вот это, он специально журнальчик прихватил, ну и эту тоже можно, а вот на этой странице их 2, значится и этих 2, ну и $1 000 000, обязательно мелкими немеченными купюрами. Выдав гору фантиков, которые у местных за деньги, подлечил и омолодил, а также впихал железу, вырабатывающую тирольский возбудитель Х1000. Ну а после смотался на ферму, где приобрел за те же фантики свиней, ну а дальше алхимия, химерология, магопластическая хирургия, немного менталистики, пускай и через арты и шаринган, и готово. Конечно, у получившихся существ личности отсутствовали, их заменяла программа поведения, которая реагировала на команды хозяина, выдавая запиханные в память шаблоны поведения. Думаю, его душу я получу через 2 дня, и я ничего не подкидывал ему плохого при лечении, да никаких установок зверушкам не ставил, все предельно честно. Тут дело в том, что есть полиция и другие люди. Вот что будет, когда появится молодой человек, который будет выдавать себя за 40-летнего алкаша, который выглядел на 60, да еще с сумкой, забитой деньгами, и 5 девушками модельной внешности и умственным развитием, как у умственно отсталой, но хорошо выдрессированной мартышки. Естественно, заподозрит, что последних похитили и накачали наркотой, ну а деньги, естественно, краденые. Так что его либо посадят, либо грабанут с летальным исходом, либо еще чего случится. После выполнения желания отправился по адресу того магазинчика, следовало с одной стороны отблагодарить продавца за то, что благодаря ему я тут, но с другой стороны и лом кое-куда запихать за то же самое, а все потому, что тут немало ништяков, которыми можно поживиться. С другой, есть концептуальный ковыряльник и пистолет, которыми можно кого угодно замочить. Про боженьку, который тут неимоверно крут, тоже забывать не стоит. И вот, когда меня тут не было, не было и проблем, а вот теперь, просто так уйти, не загробастав себе все, до чего смогу дотянуться, я не могу. Я даже отсюда слышу завывание хомяка по поводу ништяков. Думаю, если не сильно наглеть, то нас не будут убивать, ну или по крайней мере не лично, а это уже можно принять за тонкий намек, типа вали нахрен отсюда, пока пиздюлей не выдали, и свалить на родину. Главное не пропустить это жизненно важное послание в череде тех, кто просто попытается меня грохнуть по собственному желанию. Но эти мысли можно оставить на потом, так как выйдя из перемещения, как же приятно снова пользоваться этим без того, чтобы напрягать несколько потоков сознания. Я был перед входной дверью в нужный магазинчик, торгующий всяким оккультным хламом. Добро пожа. Закончить свою фразу продавец не успел, не потому, что получил лом чуть пониже спины, нет, он просто оторвался от журнала, который читал, и перевел взгляд на нового посетителя. Я улыбнулся ему во все 132, подмигнул 3-м глазом, перевернул вывеску с надписи «Открыто на закрыто», «Тентакли» и, почесав когтем между рогами, направился к витрине медленным шагом. «Добрый день», — проявил я встречную вежливость к бледному и пытающемуся удрать парню. И это бы ему удалось, если бы я не придержал его тенью. Видимо, от этого из его головы сразу вылетели мысли о том, что это розыгрыш. «Ну да, когда к тебе в магазин заходит непонятная хрень и тебя тут же парализует. Это ж неспроста. Это вы сутками ранее продали вот этому человеку». Показал фотку алкаша, благо в коробке он и имелось. Вот эти вещи, под видом ритуальных предметов кладбищенской земли и кости черной кошки. Чтобы услышать ответ, я немного ослабил контроль, чтобы тот мог говорить. Спас. Парень даже не подумал нормально ответить на заданный мной вопрос, а начал вопить и звать на помощь. Ну удачи ему в этом нелегком деле, так как переорать поставленный полог тишины не выйдет даже у банши. Буду считать это за положительный ответ. Впрочем, мой призыватель описал этого деятеля довольно подробно, так что сомнений у меня не было изначально. Так вот, я из департамента по контролю качества ритуальных предметов для призыва демонов. На вас, молодой человек, поступила жалоба от очень могущественного демона. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну а то, что я жаловался себе под нос, так что тут поделаешь, факт есть факт. Ну а департамент, так я его только что учредил. После подкину идею Кощею, Вот он обрадуется очередной возможности развести еще больше бюрократии. Ну а то, что мои демоны взвоют еще больше, так ничего страшного. Пусть лучше с бюрократией борются, чем планы по моему свержению строят. Вам есть что сказать в свое оправдание, и советую очень точно подбирать слова. И снова ослабил контроль над его телом. Ну, раз осознаете свою ошибку, ограничимся предупреждением и штрафом. Да, штрафом в размере $6.66. Обязательно в монетах по 1 центу. Оплатить штраф можно, бросив мешочек с монетами в жерло действующего вулкана или передать через Сэма или Дина Винчестеров на имя Кроули, с поясняющей запиской. Ау, а почем вот эта травка? Вообще, магазинчик оказался неплохой. Как оказалось, помимо хлама тут еще и куча всякого полезного и прикольного есть. Наверное, Ковен ведьм использует магазинчик для продажи своим членам всякого хлама. Помимо пары интересных растений я прикупил еще и настоящие кладбищенской земли и кост черной кошки. Ну а что, нужно же познакомиться с коллегами, да и информацию по миру получить от тех, кто может ее дать. Собрав все необходимое, переместился на перекресток и прикопал коробочку с необходимыми вещами в его центре. И уже через несколько секунд почувствовал искажение пространства у себя за спиной. Оборачиваться не было смысла, я и так прекрасно видел демона, заселившегося в тело симпатичной черлидерши, которая сейчас пребывала в своем наряде, даже помпоны с собой прихватил. С одной стороны, бред, а с другой очень даже мистически, ведь откуда посреди этой глухомани взяться девушке в подобном прикиде, кроме как демону, которого призываешь, ну и тело подобрано для максимального шанса на успех. Я-то выгляжу как подросток, а такой точно не будет целоваться с накачанным бугаем или стариком, и тогда контракт может пойти коту под хвост. Звал, скорее утвердил, да-да, именно утвердил, в духовном зрении можно было разобрать, что искаженная тьмой и эманацией мяда душа была мужской, демон в теле школьницы. Да, в обмен на имеющуюся у меня человеческую душу ответь на 10 вопросов. Контракт. Как-то поспешно и очень обрадованно спросил демон. Ну да, думает, получит мою душу сразу, как только ответит на вопросы. Наивный, я же могу задать только 9, а последние отложить на 1 000 000 лет. Ну да ладно, обычных душ у меня с собой 1000, одной не жалко для коллеги, тем более за честную сделку. Да, демон тут же полез ко мне целоваться. И вот тут случилось маленькое такое упс. Я вот честно, совершенно случайно его сожрал. Но самое интересное, что демон очень быстро усвоился. Даже слишком быстро. Всего 10 минут я материл тупого демона и откачивал его вместилище, чтобы после было куда запихивать демона, которого я собирался достать из малого демонического домена душ, как мне прилетело системное сообщение. Парам-пам-пам. Поздравляем, демонический дух успешно переварен, получено, МР плюс 100, РП плюс 125, сила духа плюс 1, способность одержимость уровень мах. От подобного сообщения я, честно говоря, охренел. Мало того, что с этого демона я получил намного больше, чем с поглощения любого из духов или душ, хотя особо сильных я и не жрал, но еще и способность. Нет, у моего навыка есть шанс получить способность жертвы, но он настолько мизерный, что я даже не надеялся получить с него что-то путное. А тут бац, и с первого раза получил. Вот только навык оказался реально бесполезным. Ну а нафига оно мне? Я и до этого собственно мог вылезти из своего тела и заселиться в куклу или даже в пустую тушку, предварительно выпнув оттуда прежнего постояльца. От того, что могу теперь его просто подавить и запереть, мне вообще не холодно, не жарко. Вот лучше бы достался телекинез или еще какая крутая способность. Но нет, нате бесполезную фигню. Но ведь может, что это не из-за первого срабатывания навыка я получил столько, а из-за особенности местных демонов. Вот это проверить стоило. Перемещение к другому перекрестку не заняло много времени, как и закапывание новой коробки. Парень в магазинчике от моего повторного прихода чуть инфаркт не заработал. Демон тоже не заставил себя долго ждать и прибыл опять же в теле молодой и красивой девушки. Вот только в этот раз я не парился и при попытке заключить контракт уже намеренно его слопал. Этот переваривался дольше, но не намного, всего 20 минут. И как ожидалось навыка, мне не принес, только добавку к резерву Манаириацу в размере 200 первой и 212 единиц ко второй. На восьмом демоне я решил остановиться. Да, резерв они в отличие от духов и душ людей поднимали намного быстрее и проще, наверное, потому, что сами были изначально человеческими душами, которые, можно сказать, приготовил и чуть ли не разжевал ад, подгоняя под быстрое усвоение. Также я отработал на демонах кое-какие свои навыки, такие как захват души. С ним я легко мог выдрать демона из тела, да и просто поймать его, когда тот был в виде черного дыма. Техники на них тоже работали, парочку спалил, а одного прожарил молниями. Не знаю, насколько круты самые главнюки, но вот рядовые местные демоны для меня просто корм. И очень питательный и легкоусвояемый, должен отметить. Думаю, местный ад не сильно обеднеет, если я закушу тысячи другой демонов. Также я сориентировался по времени, в которое попал, задав вопросы последнему демону и честно с ним расплатившись. Ну а после того дал аж 3 секунды на то, чтобы свалить, но тот продолжал стоять на месте и тупо пялиться на бутылку из-под пива, в которую я засунул душу одного маньяка-насильника, позаимствованного в тюрьме неподалеку. Так что я и его слопал. Что касается времени, то адские врата еще не открыты, но дело идет к открытию. И у местного правителя сейчас дел куда как больше, чем слежка за своими подданными, так что периодически можно вызывать демонов и употреблять их, а во время открытия врат вообще наловить про запас. Но первым делом я решил навестить один непримечательный дуб, который разве что очень быстро подрос в одну не очень радостную для одного архангела ночь. Выковыривание благодати из этого дуба было делом не очень-то и сложным. Любой, умеющий работать с энергиями, справился бы. Я же умудрился еще и запаковать так, чтобы оно не развеялось, и пока отправил в инвентарь. В этот момент я ожидал молнии с небес, которая оставит на земле горящую огнем надпись «Положь», где взял и съебался нах из этого мира. Но никаких посланий или отряда быстрого и не очень реагирования на мою голову не свалилось. Тем не менее, я решил на некоторое время залечь на дно. Правда, в это время я все равно призвал еще одного демона, но на сей раз только задал вопросы и опять же расплатился душой еще одного зэка. Тюрьмы я тоже немного подчистил, убрав оттуда тех, кого и так приговорили к смертной казни или к пожизненному за их поступки. Демон выдал мне интересующую меня информацию по местонахождению языческих богов, точнее башков. А после первой посещенной мной пожилой супружеской пары, которая жрала народ по праздникам, у меня теперь даже башками их язык не поворачивался назвать. Либо они настолько сильно деградировали, что с ними вполне мог справиться средний чунин, либо я чего-то не понимаю, хотя их в каноне вообще обычные люди завалили. Но без слез на это было сложно смотреть. Других я тупо убивал, даже не сильно заботясь о маскировке. Выпрыгнуть из тени, вырвать сердце своей рукавицей, которая научилась коготки отращивать, и на этом, можно сказать, бой заканчивался. Все полученные сердца я планировал прикопать в мире с самым высоким ускорением времени относительно моего, для получения адаманта. Но надежды на его получение было мало. По наводке тех же демонов начал охотиться на местных монстров. Не из любви к человечеству или из желания отомстить, как 90% местных охотников, которые, как по мне, те еще дебилы и дегенераты. Ведь желая они реально уничтожения всякой нечисти, отловили бы пару-тройку вампиров, перевертышей, оборотней и прочей дряни и продемонстрировали все это добро правительству. А уж те, осознав, какая жопа творится в родных штатах, подняли бы армию, создали спецподразделения для поиска и уничтожения тварей. Но нет, эти дебилы не только ничего не говорят, но еще тщательно заметают следы, пряча существование монстров и прочей зубастой фигни, которая не прочь закусить человечиной от людей. И тут скорее всего у них зреет понимание того, что, открой они тайну широкой общественности, их тупо не допустят до охоты, ведь они очень даже пристрастны, и тогда их месть накроется медным тазом. Так вот, я именно охотился, для меня монстры именно что добыча. Да и было забавно наблюдать за монстрами, которые осознавали, что они резко из хищников превратились в жертв. Вот в одно крупное гнездо вампиров, расположенное в клубе, я пробрался, изображая из себя натуральную блондинку. С наличием второго тела это очень простое дело. Меня и еще двух жертв затащили в подвал, приковали к стенке, а после толпа из 8 кровососов показала свою истинную природу, наслаждаясь страхом своих жертв. Вот только из общей картины сразу начал выбиваться мой смех, который сильно озадачил кровососов, но они быстро решили, что у девки от страха крыша поехала. Вот только когда я спокойно поднялся с пола, будучи уже ни разу не скованным, они поняли, что дело пахнет керосином, но вот напасть или удрать у них не вышло. Я, пока они скалились, протянул нити теней и зафиксировал упырей на месте. А какие у них были рожи, когда я раскрыл пасть, все же во мне и от вампира немало, и кровь я могу поглощать с пользой для себя, и неспешно начал их жрать. Просто загляденье. И я не только выпивал кровь, но и вытягивал души, которые хоть и переваривались дольше демонов и давали только прирост в НР, но и, судя по всему, по доле процента качали мою вампирскую составляющую. Жертвам, конечно, пришлось тереть память, но это, как говорится, фигня. А еще охотники. Эти мудаки как будто пользовались услугами того же демона-информатора, что и я, и приперлись в самый разгар моего косплея Лукарда, ну точнее той его части, где он пафосно глумится над вражинами. Ну а как не глумиться, если самого сильного вампира из встреченных мной скрутит обычный генин. Они ведь всего-то раза в полтора сильнее хорошо тренированного человека этого мира. И начинали пучить на меня свои зенки и пытаться классифицировать методом подбора средств убиения всякой нечисти. Таких я обычно вырубал и шел охотиться дальше. Местные оборотни тоже не вызвали особых симпатий, даже те, что обитали в мире ГП, были опасней. А вот их неуязвимость к другим способам убиения, кроме серебра, крайне преувеличена. После отрывания головы они, как и вампиры, дохли как миленькие, да и горели на ура, если поддать жару в заклинание. А вот перевертыши, особенно чистокровные, меня впечатлили. Особенно то, что их души после поглощения, не каждая, к сожалению, а скорее каждая десятая-пятнадцатая, давала небольшой прирост к моему навыку частичного метаморфизма, грозя сделать его нечастичным. Из-за этого перевертыши больше в Чикаго не живут, да и в других местах их теперь найти проблематично. Остальные же монстры, что жили в Чикаго, как-то смогли выйти на меня и сначала попытались наехать на нового монстра, забравшегося на их территорию и творящего беспредел, но, получив пиздюлей, попытались договориться. У них не особо-то это вышло, ведь после первого наезда я их записал в разряд жратва, а вести переговоры с едой не смешно. Вот только после геноцида тамошних монстров и пенделя от хомяка, пришлось сделать перерыв, попить успокоительного и походить к психологу, да и на диете посидеть. А то пережрал я местных монстров настолько, что начал кидаться на все, что этих самых монстров напоминает. Ну а через время выяснил, что меня записали в местный бестиарий, и даже как-то имя мое пронюхали. В рассылке для охотников над моей фоткой, которая была сделана во время одной из стычек с монстрами Чикаго, была надпись «Неведомая хрень, пиздец насколько опасная». Вообще, инфа обо мне охотникам попала от монстров Чикаго. После неудачных переговоров они собрали толпу в 200 монстрячих рыл, вооружились огнестрельным и холодным оружием, да отрастили когти и клыки. Вот только все это им вообще не помогло. На том складе, где произошла разборка, я тупо выпустил тентакли и рвал нападавших на части, не особо напрягаясь. Ну а чего напрягаться, если пули и удары даже не заставляли костюмчик активировать защитные навыки. А от шигана тентакли в голову и пущенной с него же шаровой молнии в черепушку они дохли просто на ура. Зачистил я их где-то за 2 минуты, и возился так долго только потому, что еще выдергивал души и потрошил тушки на предмет ингредиентов. Сердце, печень, кровь, клыки, когти, череп, кости были довольно ценными ингредиентами, которые можно было применять не только в зельеварении, но и в артефактах. Например, из костей, сердца, кожи и души перевертыша вышел пояс, который давал носителю способности чистокровного перевертыша. Ну точнее только способность превратиться в кого другого, с кем пояс контактировал. Вообще, достаточно было капнуть каплю крови на бляху или волос на нее положить, да и ноготь тоже можно было. И все, превращайся в этого человека сколько влезет. Так вот, один притаившийся перевертыш эту бойню заснял и даже умудрился переслать начальству. А те, посмотрев, решили, что с монстром пусть разбираются специалисты, и слили информацию охотникам, попутно повесив на меня пару сотен еще и человеческих жертв. Сами же охотники стали тем еще геморроем. Эти гады с изрядным упорством каким-то мистическим образом умудрялись находить меня. Хотя да, какая тут мистика, приди туда, где монстры, и есть немалая вероятность наткнуться на неведомую хрень, которая этими монстрами закусывает. Первым я раздавал пиздюлей, непрозрачно намекая на то, что людей не кушаю, только их души, и то только того контингента, который они бы и сами пустили бы в расход, но про души промолчим, только монстры, только хардкор. Одному тугодуму, который с какого-то хрена приписал мне зверское убиение своей девушки, поменял пол и выдав хентайную мангу про тентакли, пригрозил его очень близко познакомить с онами, понятное дело не со своими, для этого у меня толпа тентакливых монстров есть. Другого омолодил до 6-летнего возраста. Было потом забавно наблюдать, как 6-летний пацан матом объясняет другим охотникам, кто он такой и какого хрена с ним приключилось. Еще парочка долбодитлов получила сферой косплея и после этого месяц ходила в Кигуруми Пикачу. Вот только эти засранцы быстро просекли о защите, которую давал наряд, и пошли наносить психологические травмы разной нечисти. А часть охотников начала за мной бегать не с целью грохнуть, а получить чего полезного. Когда парочка таких искателей меня нашла и даже обрисовала цель поисков, я решил отвадить желающих ко мне соваться с желаниями о силе и крутой экипировке, пусть и стрёмной на вид. Так что вошло в здание два брутальных мужика слегка за 30, а вышло две пиратские копии Рари Меркьюри. Первая была полной копией, включая эротическое бельишко и оружие, а вторая была ее близняшкой, только голубоглазой блондинкой с костюмчиком в розовых тонах и с классическим жезлом девочки-волшебницы в качестве оружия. Конечно же, над телами, одеждой и оружием я поработал как следует. Тела были полностью функциональны, усилены, с замедленным старением, а также оставил им их прежние голоса и отпечатки пальцев. Да даже тест ДНК покажет, что эти девочки по базам данных являются брутальными мужиками. Одежда была очень резанной копией того, что я делал для своих девочек. Наряд был из серии «Хрен снимешь», максимум он трансформировался в ночнушку или в браслет на запястье. Также обладал чарами самоочистки и самовосстановления, ну и очень неплохой защитой, очередь из пулемета в упор держал. Оружие было привязано на кровь, и его можно было назвать проклятым, так как надолго хозяин его оставить не мог, потому что активировался аналог Круция, и чем дольше владелец игнорировал оружие, тем сильнее было воздействие. Конечно, если у владельца не было возможности прийти к оружию, ну, например, по причине того, что его посадили в камеру, а оружие оттащили на склад, то раз в сутки оно могло телепортироваться к носителю. Также раз в сутки была доступна функция на пару часов запихать оружие в печать тату на тыльной стороне ладони. Ну и убойные качества оружия были на высоте. Демонов не хуже ножика братцев упокаивало, как и других тварей. Вообще, стоит сделать приписку, что потерю головы местные монстры переносят одинаково плохо, можно сказать с летальным исходом. На жезл закатал десяток заклинаний средней силы и, конечно же, поставил словесные активаторы на каждый. Вот на ослабленное серо был активатор Пури-Пури, лети, луч любви. И произносить надо было громко, четко и выразительно, иначе не работало. Рожи остальных охотников, когда эта парочка зашла в бар, в котором собирались охотники, вытянулись, а когда темненькая подошла к стойке, притулив свое оружие к ней, и прокуренным басом выдала: «Джо, налей чего покрепче», вообще выпали в осадок, а после Джо пришлось наливать покрепче всем, включая себя любимую. Желающих лезть ко мне поубавилось, но, как говорится, идиоты никогда не переведутся. Именно по этой причине уже где-то через полгода один бар для охотников больше напоминал клуб матерых косплееров, хотя демонов было намного жальче, ну, точнее их психику. Они такие, бу, и делают глаза черными, а несколько охотников, лунная призма, дай нам сил, и превращаются в чужих. Были, конечно, и такие ребята, которых я прикопал, а души сожрал, так как они не особо отличались от банальных маньяков, которые под шумок от действий монстров, на которых охотились, делали пару-тройку трупов людей в свое удовольствие. Свои темпы пожирания демонов и прочей нечисти чуть притормозил, хотя на интенсивности охот это не сильно сказалось. Нельзя слопать сейчас, так не проблема, закатаем в банку на будущее. Пришлось, конечно, повозиться с созданием артефакта, но котел и нах сделали свое темное дело, явив миру закатку. За основу взял самую обычную закатку, которой обычно варенье на зиму закатывают, и арт получился шикарный. Запихиваешь демона в банку, закрываешь крышкой, которую тут же прижимаешь закаткой, а после с каждым оборотом на крышку и банку наползают запечатывающие фуин символы и руны. Самого же демона внутри временно держит закатка, а после уже барьер. Я этим методом не только демонов заготавливал, но и души других монстров, да и преступников. Ну а чё, метод оказался крайне эффективным, а главное дешевым. Банка и крышка стоят намного дешевле, чем материалы для создания полноценной ловушки душ. Не, я и раньше делал ловушки из подручной тары, но такие держатся от силы неделю, или надо прикладывать к этому много усилий и тратить порядочно энергии. А тут материалы дешевые, затраты энергии минимальные. Правда, под конец на подвальчик пришлось накладывать звукоизоляцию. Банки, к сожалению, звук лишь немного, но пропускали, а потому бухтение, шуршание и прочие звуки от демонов просачивались. Когда их 1-2, это не проблема, но вот когда весь подвал забит под завязку, гул там стоит приличный и потусторонний. Как оказалось, меня из-за этого потустороннего бубнежа и находили, а я задолбался переносить весь дом из одного города в другой, а после из штата в штат, под конец даже в другие страны телепортировал, хотя все равно менял места охоты. Но одно дело самому телепортироваться, к примеру, в Японию, и совсем другое с собой целый дом тащить. Из-за этого и произошла моя нежеланная встреча с двумя братьями-долбодетлами. Пока я на кухне разделывал и распихивал по свиткам тушку очередной образины, а душу закатывал в пол-литровую баночку, эти двое, науськанные соседями, не забыть бы потом наложить резкий понос на этих бездельников, которые только и делают, что за приличными неведомыми хренями шпионит, полезли ко мне в дом искать эту самую образину. И ладно бы на кухню полезли, там бы и нашли, почти одним куском, так нет, их понесло в подвал. Вот что за стереотип, если монстр, так сразу в подвале должен засесть. Хотя у монстров этот стереотип даже сильнее. Ну и, конечно, их там повязала защита. Но ломанулся я туда не от сработавшей защиты, все же не в первый, и даже не в десятый, раз такое происходит, доделал бы свои дела, а после пошел разбираться с очередными охотниками, а от того, что почувствовал на своей любимой шкурке пристальное внимание кого-то неслабого. Ну с учетом того, что я знал, что боженька за ними не то следит, не то вообще заранее все их действия прописывает, то догадаться, кто это такой, было несложно. Но я решил от греха подальше убрать этих долбоебов от моего подвала, а то побьют банки и будет прорыв, по сравнению с которым открытие адских врат покажется мелкой протечкой против наводнения. Вообще меня из-за таких запасов весь ад и рай ищет, но я и домик, и себя защитил не только своими методами, но и местными каракулями не побрезговал. Когда я влетел в помещение, застал уже наполовину распутавшегося Дина, который резал путы своим уберковыряльником. Да, не учел я эту хреновину, хотя я же на охотников ставил ловушку, да и не смертельную и даже не травмоопасную, а вот то, что среагировал, это хорошо, у этих бы точно мозгов хватило этой ковырялкой в банке потыкать и стеллажи обвалить, очешуять, Сэм, это же оно. А вот братец не разделил восторга Дина по поводу нашей встречи, и я был с ним полностью солидарен. Очешуять, говоришь, можно устроить, не-не-не-не, стой-стой, мы же хорошие, ну да, просто железный аргумент, может, передумаете, нет, нам и так хорошо. Уверен, на 100%, но ведь традиции нарушать нельзя, и раз это чешуять вы отказались, предоставляю на выбор другие два проклятия. Первое, уменьшит член до состояния, что он, даже встав, будет 3 сантиметра. Второе, будет превращать любую машину, за руль которой ты сядешь, в старенький ЗАЗ-968М. А что за ЗАЗ такой? Вот, я повесил перед мордой Дина иллюзию этого агрегата и даже технические характеристики вывел. Мне второй вариант. Очень быстро сориентировался Сэм. Ну да, его же Дин за руль не пускает, так что ему похрен. Может, вернемся к чешуять. Можно, какого цвета чешую предпочитаешь? Нежно-розового, розового или кораллового? Или можно телесного и помельче? А, можно и помельче. Можно даже временно, но, зацепился за возможность не разгуливать представителем чешуйчатых Дин. Вам придется выполнить кое-какую работку. Ничего сложного, поработать курьерами. Прошвырнетесь по этим магазинам, представитесь продавцам, а после доставите от них посылки адресату. За это чешуя на тебе отвалится через 2 недели. Ну а если не сделаете, будете жалеть, что не получили первый и второй варианты одновременно каждый. Выпроводив этих двоих, начал собирать вещи. Ну а чё, нахапал достаточно, так что можно сделать последний наглый забег и валить отсюда. Ну а эта парочка пусть помучается. Я ведь за время своего здесь пребывания демонов призывал чуть ли не по 5 раз на дню, а потому часто посещал оккультные магазинчики, где мне с завидной регулярностью втюхивали фуфло вместо нормальных ритуальных вещей. Так что штрафов накопилось у продавцов много, и не у всех была возможность сгонять к действующему вулкану. Заскочив в ад с криком «Кто не спрятался, я не виноват», начал паковать демонов и местную живность. Но как только почуял приближение кого-то посильнее обычных демонов, активировал уничтожение алтаря и, покрутив неприличные жесты на прощание, вернулся в свой мир. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068. Глава 36. Пов Кроули. День нового короля ада не задался, впрочем, как и неделя до этого, и дерьмовый месяц перед ней, и вообще, хреновый год перед ним. Сейчас он стоял перед двумя лосями и делал глубокие вдохи-выдохи, чтобы успокоиться и не дать команду фас своему песику. Эти два дебила еще пригодятся. Вы что, надо мной издеваетесь? Кроули окинул взглядом гору мешков с одноцентовыми монетами и кипу бумажек. Эти мешочки, содержащие 666 центов, у него уже в печенках сидят. Хотя они были меньше из приключившихся с ним бед. Первым тревожным звоночком была пропажа десятка демонов, работающих на заключении контрактов, но он тогда списал их на действия охотников, ангелов и междоусобные разборки среди подчиненных. Но вскоре масштабы начали расти. Каждый день пропадало по десятку его демонов. Понятное дело, нужно было проводить расследование и принимать меры, ведь кто-то явно копает под него. Засады и налеты ничего не дали, точнее пополнили списки потерь. А вот расследование принесло плоды. Как выяснилось, трепали не только его. Кто-то открывал настоящие двери из мира людей, через которые без особого труда могли пройти десятки демонов, и эти пустоголовые шли. Но, во имя Люцифера, можно же после миллиона пропавших понять, что тут что-то не так. Сам же Кроули решил прибегнуть к хитрости и получить информацию о враге путем заключения контракта. Найти человека, который загадает правильное желание, было сложно, никто не горел желанием продавать душу за то, чтобы спросить у демона о какой-то непонятной ему фигне. Но все же поиски увенчались успехом. А вот полученная информация вызывала желание пойти и побиться головой об стену. На вопрос контрактора, кто вызывает и уничтожает демонов, мироздание дало демону ответ: неведомая хрень. Это было настолько информативно, что Кроули заподозрил демона в попытке совершить суицид крайне изощренным способом, в чем и поспособствовал, так как настроения шутить не было. Вот только еще несколько демонов, посланных с таким же заданием, принесли те же ответы. А после он получил информацию от монстров. То, что он увидел, реально было неведомой хренью. Не то химера, не то какой-то жутко неудачный эксперимент бога рвал монстров на видео, как князь ада детишек в детском саду. Попытки же через желание прикончить эту хрень привели к получению посыла от мироздания до Нунах и развоплощению демона. Гениальный план по натравливанию на хрень охотников провалился. Да еще так, что Кроули пришлось убрать всех знавших о том, что это он поспособствовал, чтобы у охотников появилась навязчивая идея найти хрень. Ведь после того, как они находили хрень, эта хрень творила с ними такую хрень, что от вида этого у Кроули волосы на заднице вставали дыбом и сидели. Об истинной силе этой твари судить было сложно. Во-первых, найти ее магическими способами было невозможно, а обычными очень сложно. Но вот если найдешь, могло случиться все что угодно. Из всех, кого у него удалось натравить на хрень, выживали только охотники и становились новой головной болью для демонов. Ведь если раньше убить демона могли единицы среди людей, для пересчета которых хватало пальцев одной руки, остальные максимум могли изгнать, то теперь таких были сотни. И ведь хрен уменьшишь их количество. Как выяснилось, проклятие или что там хрень с ними делала, передавалось по наследству. Кроули уже снились кошмары, в которых участвовали целые кланы потомственных охотников, обладающих особыми силами. Были надежды, что хрень подохнет, нарвавшись на кого из высшей лиги монстров, но эти надежды скончались вместе с альфой вампиров, которому оторвали голову и выдрали душу, даже не обратив внимания на всю его альфовость. Это действительно было страшно, ведь вроде как неуязвимого монстра прикончили так же, как и рядового упыря. Но самое страшное началось, Когда хрень заявилась в ад, воспоминания об этом дне будут сниться в кошмарах многим демонам до скончания времен. С воплем «Кто не спрятался, я не виноват». Хрень начала уничтожать и ловить демонов сотнями. Кроули в этот момент послушал дельного совета и спрятался понадежнее. А вот князю ада не повезло. На прощание хрень применила какое-то неведомо хреновое колдунство, которое со стороны было похоже на серию неприличных жестов и высказываний, но результат был страшен. Князь ада скончался в жутких мучениях. И вроде теперь все замечательно. Он новый король, хрень свалила в неизвестном направлении. Многие были уверены, что оно просто отожралось и уползло в свою нору спать еще хрен знает сколько тысяч лет, чтобы потом выползти и устроить очередной набег на все сверхъестественное. Вот только спокойно править не получилось. Охотники взяли пример с хрени и сами регулярно призывали демонов, чтобы их уничтожать. Но это все же было не так масштабно и безнадежно, как с неведомой хренью, тут можно было и размен устроить. Вот только просто охотой дело не закончилось. Когда первый демон притащил Кроули мешочек с 666 центами и поясняющей запиской, он даже посмеялся. Не до смеха стало, когда пришло еще 5 демонов. И самое поганое, мироздание решило над ним постебаться, приняв выплату за полноценный контракт. Ему приходилось не только принимать выплату штрафа, но еще и квитанцию о получении писать, собственноручно, и передавать оплатившему. Как выяснилось, какой-то мудила из штрафников пересрался и решил, что надо срочно передать штраф, и не придумал ничего лучше, чем призвать демона. Сначала хотел, чтобы тот отправил мешочек в жерло вулкана, но потом смекнул, что надежнее и дешевле передать штраф через демона. Демон, конечно, от такого расклада малость прихренел, и потому, наверное, мешочек и записку принял, а после и передал. А долбанное мироздание все это закрепило на концептуальной основе. И вот теперь эти 2 лосяда-генерата вывалили перед ним целую гору, которую еще и пересчитывать. Точно неведомая хрень прокляла. И квитанции писать. Нет, один он страдать не будет. А куда это вы намылились, ребятки? Так все доставили. Удачи тебе, Кроули. Нее, ребятки, у нас тут произошла реформа, и размер штрафа уменьшен на 1 цент, так что ждите, пока напишу квитанции и выдам сдачу. Вам все это назад вести. И смотрите, не попутайте, кому что предназначается. Пов Шимура Данза. Находясь в своем кабинете, Шимура перебирал отчеты об очередном дне демона, но, не удержавшись, отвлекся от документов, создал клона и внимательно его рассмотрел. После первого курса зелья от Узумаки и так удалось скинуть 10 лет и серьезно поправить здоровье. А вот теперь вернулась молодость, что давало огромные перспективы, молодое и сильное тело плюс опыт прожитых лет. Все это было страшным оружием против врагов деревни, которые наконец-то зашевелились и нанесли свой первый серьезный удар. «Докладывай». Шимура дал знак появившемуся в кабинете безликому. «Слушаюсь, Данза Саманя». От концовки фразы правый глаз предательски дернулся. Из секретного отчета Джирай для 5-й Хокаге было установлено ня, что на деревню, скрытую в дожде ня, где располагалась главная база Акацуки ня, было совершено нападение неизвестными шиноби ня. В ходе краткой битвы ня, все, кроме одного члена Акацуки, были уничтожены няфиг. Единственная выжившая подверглась воздействию предположительно сильного гинжицу по типу Катамацу Камишису и Саня.